— Ася, твоя мама приедет на свадьбу? — поинтересовался Леша, нарезая тоненькими кусочками телятину для отбивных. — Собирается. Настина мать уже несколько лет работала по контракту в одном из университетов Швеции. Домой наезжала один раз в год и возвращаться в ближайшее время, судя по всему, не планировала. — Ты уже перестала комплексовать по поводу ее романа с немецким профессором? — Давно. Настя беззаботно махнула рукой. — Нет, ты был прав, когда говорил, что замужество сильно меняет взгляды, в том числе и отношение к нарушению супружеской верности твоими родителями. Помнишь, как я с ума сходила от переживания, что у мамы завелся друг, а у папы подруга? Места себе не находила, ночами не спала. А теперь, когда сама замуж собралась, кажется, что все нормально, что вроде так и должно быть. Забавно, да? Леша достал сковородку, поставил на огонь и начал отбивать ломтики мяса. И в эту минуту зазвонил телефон. — Можно попросить Анастасию Павловну? — раздался в трубке незнакомый женский голос. — Я вас слушаю. — Анастасия Павловна, мы с вами не знакомы. Я звоню вам по просьбе Дмитрия Платонова. Вы можете меня выслушать? — Да, конечно. Он просил вам передать, что он не убивал Агаева. У Агаева были при себе документы по списанию приборов, содержащих драгметаллы. Дмитрий своими глазами видел эти документы, когда они встретились. Они остались у Агаева, Дмитрий не стал их забирать. — Вы меня слушаете, Анастасия Павловна? — Слушаю, говорите. Он не убивал Агаева, но он понимает, что доказательства против него очень сильны. Все, что он может, это рассказать, как все было. Агаев приехал в министерство на Житную, Дмитрий спустился к нему, они вместе сели в машину, и Платонов повез его на улицу Володарского, где живет какой-то родственник Агаева. Этот родственник должен был в тот вечер улетать в США. И Агаев торопился, боялся его не застать. Ему обязательно нужно было встретиться с этим родственником, чтобы взять лекарство для своего ребенка. Платонов высадил его на улице Володарского и уехал. Все. Платонов может чем-нибудь подтвердить свой рассказ? Боюсь, что нет. Вы еще собираетесь мне звонить? Не знаю. От чего это зависит? От вас. К сожалению, я плохо понимаю, что вы имеете в виду. Однако я убедительно вас прошу. Если Платонов придумает, как подтвердить свою невиновность, немедленно позвоните мне и передайте ему, что я завтра же проверю сведения о родственнике Агаева. Если они подтвердятся, Дмитрию еще можно будет помочь. Если же нет, я больше не смогу верить ни вам, ни ему. Спасибо вам, Анастасия Павловна. Вы не спрашиваете меня, где Дмитрий? А зачем? Вы ведь все равно не скажете. Только воздух зря сотрясать. Кстати, у вас есть мой служебный телефон? Да. Звоните мне, если Платонов что-нибудь придумает. Звоните в любое время, домой или на работу, не стесняйтесь. Договорились? Договорились. Еще раз спасибо вам, Анастасия Павловна. Всего вам доброго. До свидания. Настя, ступая на цыпочках, вернулась на кухню. Сейчас она прокрутит в голове весь разговор с самого начала, разберет его на атомы, проанализирует, чтобы выяснить, где и какие ошибки она совершила, разговаривая с незнакомой женщиной, которую послал Платонов. Одно она сделала правильно, не задала ни одного вопроса, который непосредственно касался бы сбежавшего подозреваемого. Она спросила, знает ли незнакомка ее служебный телефон. Она не стала выпытывать, откуда эта женщина знает ее имя и телефоны, кто она такая, где скрывается Платонов, когда ждать следующего звонка. Она, Настя, не стала навязывать женщине свою волю. Та позвонила, чтобы сказать совершенно определенные вещи. И Настя предоставила ей такую возможность. Все, что Платонов велел ей сказать, она сказала. Иными словами, она сказала все, что Платонов хотел довести до сведения Мура. Обо всем остальном говорить было не велено, посему и вопросы задавать было бессмысленно, и она все равно ничего не сказала бы. Нет, кажется, разговор она провела правильно, не настроив женщину против себя. С другой стороны, и показного дружелюбия не было, во всяком случае, Настя честно предупредила ее, что вопрос о доверии Платонову с повестки дня не снят, и, вполне возможно, после завтрашней проверки снят не будет. Ясно одно. Платонов в Москве, осел на квартире у этой женщины и выжидает, как дело повернется. Не кривя душой, Настя вынуждена была признать, что это не так уж глупо. Для того, чтобы иметь возможность себя реабилитировать, вовсе не нужно целый день сидеть в камере. Если уж есть что сказать, то можно послать подружку позвонить и сказать все, что нужно. А пока его подозревают в убийстве и взятке, и ищут по всей стране, он прячется в надежде на то, что найдется умный и порядочный человек, который ему поможет. Ну, а уж если он виновен, то скрываться сам Бог велел. Нельзя винить преступника в том, что он, спасая собственную шкуру, создает уголовному розыску некоторые неудобства.